«Надо было повоевать с тыквоголовым», — говорили другие. «Напрасно наш Джамхух ее уступил». «Как же воевать?» — говорили третьи. «Если Джамхух сам приторочил корзину с помидорами к ее седлу». Это было явной выдумкой. Никакой корзины с помидорами Джамхух не приторачивал к седлу Гунды. Он, конечно, тосковал по своей Гунде, но никогда ни один человек не услышал от него ни одной жалобы. Только однажды, сидя перед очажным огнем в кругу чегемцев, он вдруг подумал вслух: оказывается, пустую душу нельзя ничем заполнить. Пустота духа — это вещество, которое нам неизвестно. И если вещество пустоты заполняет душу, душа заполнена, а заполненной уже ничем нельзя заполнить. — Не убивайся, сын оленя, — сказал старый чегемец. — Ты еще совсем молод, у тебя все впереди. Маму олениху жалко. — ответил Джамхух. — Она хотела меня догнать и остановить, но, забыв об осторожности, погибла. Он вспомнил своего приемного отца, старого охотника Беслана, и, вздохнув, добавил: — Когда все, что мы любим, на том свете, время работает на нас. Мы приближаемся к любимым. Больше Джамхух никогда не проговаривался о том, что у него на душе. Время, конечно, великий лекарь, но лечит оно кровопусканием, как тот диаскуриец, которого пригласили к отцу Джамхуха. 3 года сын оленя жил с портретом золотоголовой Гунды, но от портрета даже самые красивые девушки, дети, как известно, не рождаются. В один прекрасный день Джамхух созвал чегемцев, развел костер посреди двора и бросил в огонь портрет прекрасной Гунды. «Красота лица, — сказал Джамхух, — должна быть равносильна красоте души, иначе красота — ложь, и художество — суета». «Это он так говорит, — высказался наиболее догадливый чегемец, — потому что жениться хочет». И в самом деле, через полгода Джамхух женился на простой чегемской девушке, и у него со временем родилось 3 детей. Сначала у него родилось 2 мальчика, а потом родилась девочка. Старшего мальчика нарекли Эснатом, младшего — Гидом. А потом пришла в мир ненаглядная утешительница Джамхуха в минуты грусти — хохотушка Тат. С годами слава Джамхуха все росла и росла. Он не только давал советы и делал прорицания, но иногда мирил враждующие роды и даже племена. Ему удавалось силой мудрости то, что не удавалось силой оружия царю. Царь Феодорий, конечно, злился на него, но сначала скрывал, что может завидовать простому пастуху. Он решил прославить себя военным подвигом и снарядил большой флот для завоевания Лазии. Однако флот не достиг берегов Лазии. В открытом море его сокрушила буря. Царь Феодорий Прекрасный, узнав о гибели флота, пришел в великий гнев, он метался по дворцу и громко кричал: «И это море называют гостелюбивым, это плохое море, проклятое море, отныне я его переименую. Оно будет называться Черным морем. Пусть гонцы разъедутся по всей Абхазии и велят народу отныне называть это море Черным». И гонцы разъехались, Во всей Абхазии и во всех городах и селах объявили народу новое название моря, но люди смеялись над царем.